Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы сегодня договорились продолжить разговор о проблемах принудительного лечения наркоманов и алкоголиков. Вообще, меня очень волнуют, как я надеюсь, и вас, проблемы принуждения, к которому мы стремимся. Вообще говоря, на предыдущую радиопередачу я получил довольно много неожиданных реакций. Ну, например, на нашем автоответчике возникло несколько не очень приличных, не могу, к сожалению, поставить их в эфире, звонков от борцов за справедливость, которые говорили о том, что пример Егора Бычкова побуждает их к тому, чтобы выходить на улицы. Один такой молодой человек, который представляется как Ацид Панк, у нас зарегистрировался на форуме. Мы теперь всегда ведем разговоры в прямом эфире вместе с нашим форумом в интернете. Наш ресурс находится по адресу www.serebnity.ru, где слово «серебнити» пишется латинскими буквами в одно слово без всяких пробелов. По этому адресу находится сайт, там есть кнопка «Форум», вы входите на форум, и на первой странице видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в котором можно задавать вопросы, оставлять свои сообщения и мнения. Так вот, на этом ресурсе тоже появился молодой человек, который сказал, что он вот специально стал по ночам выходить на улицу для того, чтобы защищать людей, видимо, все-таки кулаками, и вмешиваться в неприятные ситуации. То есть, ну, вот, конечно, может быть, звучит пародийно, но похоже, что в результате у нас потихонечку начинают появляться бэтмены. Ну, или Человеки-пауки, если хотите. В общем, вооруженные защитники. И все это, между прочим, имеет гораздо больше отношения к проблемам принудительного лечения, чем кажется на первый взгляд. Вот об этом, о том, что же все-таки такое? Почему наша страна голосует за? Вообще голосует за принуждение. Не только за принуждение к лечению, но и за сильную руку и принуждение вообще. Как всегда, разговор в программе «Серебряные нити» идет о том, что с нами происходит. По крайней мере, мне, ведущему программы, доктору Александру Данилину, хотелось бы так думать. Разговор этот мы ведем, конечно же, кроме сайта «Серебряные нити», мы ведем еще по телефону, постоянному телефону нашего прямого эфира 956-15-14. Этот телефон, код города Москвы 495, а телефон прямого эфира, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», постоянный 495-956-15-14. Откуда у нас в стране берется стремление к принуждению и к самосуду? Ведь вообще-то у нас были когда-то совершенно другие традиции, и душу свою видим, в общем, совершенно по-другому. Thank you. Встретил вас и все былое. Вот об этом былом, пожалуй, осталось только петь виолончели. Лучше без слов. Откуда берутся такие музыкальные паузы? Да, в общем, вспомнить что-то хочется. Ну, хочется вспомнить, например, то, что совсем недавно, буквально на днях, весь цивилизованный мир праздновал день рождения Достоевского. Вы помните об этом, дорогие радиослушатели? А герой Достоевского, Родион Раскольников, мучился вопросом, кто я, тварь дрожащая или право имею? И приступил к черту. Дальше жизнь его, в общем, была предопределена. Я сейчас, конечно, не проанализирую все преступление и наказание целиком. Просто хочу обратить внимание, что этот вопрос, кто я, тварь дрожащая, или право имею, наверное, сейчас задает себе все больше и больше людей. Это же ведь вопрос, видимо, который наверняка не мог не мучить Егора Бычкова. Между прочим, этот вопрос каждый раз, всякий раз мучает и любого алкоголика или наркомана. Ну, чем я хуже других, спрашивает себя пьющий российский гражданин обычно. Чем я хуже других? Кто я? Тварь дрожащая или право имею? Почему все пьют, а я нет? Почему, если кругом несправедливость, не выйти на улицу, чтобы биться за эту самую справедливость? И какой-то такой простой, очень русский ответ, который принадлежит славянофилам, между прочим, в первую очередь, Леонтьеву, которого у нас вспоминали на сайте, Хомякову. Вопрос о том, что сначала надо очень четко представлять себе, что же такое справедливость, а это, между прочим, ой, какой непростой вопрос. Сначала очень четко нужно понять, на что ты имеешь право, и какие последствия следуют за этим. И вот тогда, если ты получил соответствующее образование, в первую очередь это же в некотором смысле духовное образование, поскольку это решение вопроса о добре и зле, который мы тоже сегодня не решим. Так почему же русские люди, наследники Достоевского, вдруг начинают искать в себе право на насилие? И, в общем, все время ищут какую-то внешнюю силу, которая будет ими управлять. Или так во все времена повелось. Ну, просто для ясности. Вот что сказал до начала прямого эфира один из наших радиослушателей. Добрый вечер. Вас беспокоит Александр Михайлович, психиатр из Пенинской области, город Никольский. Я уже звонил, вот в понедельник была передача по поводу, ну, насчет того, стоит ли вводить принудительное лечение от наркомании, от алкоголизма. Я категорически против, потому что я в молодости, когда закончил институт, интернатуру по психиатрии, я был главврачом наркологического диспансера. Что там творилось, конечно, это... сказать очень тяжело. Вот видите, какая история. Вообще, конечно, психиатрия всегда считалась по представлению ЮНЕСКО одним из культурных феноменов. По уровню развития психиатрии судили и судят об уровне развития культуры, как вот общего понятия в стране. И наркология всегда была частью психиатрии. И то, что не договорил доктор, поскольку я очень ценю звонки от коллег, они бывают крайне редко, как вы понимаете, могу договорить я. Потому что, ну, скажем, мы с ним были в чем-то сходном положении. Тогда я могу сказать, что вообще выделение науки, которое называется наркологией, было результатом борьбы за власть. Ни о какой медицине в тогдашних наркологических диспансерах речи не шло. Это было средство принудительного труда. Потому что каждый наркологический диспансер или наркологическая больница был завязан на то или иное промышленное предприятие, на которое поставлял чудо из чудес в России – трезвую рабочую силу. И больше решительно ничем наркологический диспансер не занимался. А врач, который приходил и вставал во главе диспансера или начинал просто работать в этой области – все-таки имел некое академическое медицинское образование. Поэтому терялся. Медицина, лечение у людей, которые работали у станков на промпредприятиях в три смены, в общем, вызывало смех. Это была такая идеальная модель социализма. Вечером укололся и уснул. Утром проснулся, укололся чем-то таким, что не сочетается с алкоголем, и пошел на работу в специальном автобусе. Никакой охраны, между прочим, нет. Только исключительно трудоинструктора, медработники. И так как все это называлось медициной, то это был какой-то совершенно загадочный для человека, который хотел быть врачом и давал клятву. Тогда советского врача, тогда клятвы Гиппократа не было. Было чем-то абсолютно чудовищным. Потому что, соответственно, все, что связано с медициной, тогда вообще никакого отношения к этой отрасли знаний человеческих не имело. И нас с коллегой все это пугает по той простой причине, что существование сегодняшних реабилитационных центров мы видим или чувствуем ту же самую сизую жуть. Облупленные здания почти без всяких санитарных условий, в которых скорее, милиция свозила больных, и этих больных кавычках, разумеется, отправляли работать в 3 смены на крупные наши заводы. Я уж не стану сейчас вспоминать прошлое. И они работали, жили на 3-ярусных нарах, когда это было, были стационарные условия. А иезуиты, которые работали главными врачами, я, боже упаси, не имею в виду коллегу, он же честен. Я имею в виду, там областной наркологический диспансерчик, это была мелочь. Все это называли медициной и как бы делали вид, что все это медицина. Вот сегодня очень часто, я не хочу хаять всех подряд, в реабилитационных центрах происходит что-то очень похожее, только за деньги. И так как у нас в тюрьме, у нас всегда как бы это называлось трудовым перевоспитанием, а оказывалось трудовым унижением. Помните советскую фразочку «труд сделал из обезьяны человека, труд загонит его обратно»? Вот очень часто, еще раз подчеркиваю, я не хочу говорить об этом огульно, но очень часто эта история как бы возвращается на круги своя, потому что, конечно, в самой наркологии за там практически уже 30 лет ее существования все это потихоньку начинает меняться. И от принудительного труда, разумеется, в 90-х годах ушли. Но, тем не менее, да, существует некая незримая традиция, связанная с основанием науки. Эта традиция, ну, если хотите, быть поближе к власти, что означает фактически обладать властью. Обладать властью для того, чтобы решать, кто же все-таки из выпивших является алкоголиком, и кто из принявших в том числе таблетки, которые до сих пор можно купить в любой аптеке, наркоманом. Потому что сам факт опьянения – это одно, а болезнь – это совершенно другое. И как бы вот этот шаг от факта употребления какого-нибудь вещества до болезни – шаг этот делает врач, основываясь только, подчеркиваю, исключительно на своем субъективном мнении. Являлись ли когда-нибудь и являются ли врачи святыми и честными? Тут как священники. Мы же люди, поэтому среди нас есть и те, и другие, и третьи. Но врачи у нас по старой доброй традиции, ну, как бы, на мой взгляд, зарплат, поскольку образование это фактически не менее чем 7-летнее, зарплат достойных такого образования, особенно молодые врачи, конечно же, не получали никогда и, наверное, при моей жизни получать не будут. По этому поводу они хотят денег и власти. А следом за ними, я с ужасом наблюдаю за этим процессом, подтягиваются реабилитационные центры. Потому что, опять же, не все и не всегда, но так сложилось, что у нас в стране учить тех, кто попал в некую, да, православную, идеально трудовую колонию, учить свободе, то есть, да, слово какое замечательное, антоним понятия зависимость, учить независимости, никто так и не научился. У нас предпочитают воспитывать раба. И так как мы сейчас очень все хотим быть русскими, и вообще мы на радио России, а русская духовная традиция и гуманистическая традиция. Это попытка дать человеку свободу. Можно ли каким-то образом это сочетать? То есть можно ли лечить наркомана и алкоголика, не делая из него раба? Или вот психиатрического больного? Можно лечить, не делая его рабом таблеток? Ответ на этот вопрос можно. Просто сложно это очень, как, собственно, и любая медицинская или воспитательная функция. У нас ведь в большинстве государственных школ тоже предпочитают, чтобы ребенок ходил по струночке и строго слушался преподавателя. Преданно, независимо от талантов самого преподавателя, независимо от его способности преподавать предмет, правда? И родителям можно быть просто так. Для этого же ведь никакого образования не нужно, а ребенка в крайнем случае можно просто выпороть. И выпить потом с горя от чувства вины. Почему, уважаемые господа, великая русская культура, ну и христианство, конечно, все время говорила о чем-то одном, а мы все время предпочитаем поступать как-то по-другому. Простите, мой монолог, видимо, затянулся. Простите, здравствуйте, Виола. Добрый вечер, Нижний Новгород. Я хочу сказать, что воспитание очень сложный процесс, и нельзя его решить его каким-то вот одним разом. То есть вот эта проблема, конечно, на нее очень длительное время никто не обращал внимания. Но сейчас такой момент, когда уже просто так смотреть на это нельзя, потому что в сущности нужны и кадры, нужны и люди, которые могли бы работать. И поэтому вопрос, конечно, назрел. Смотрите, и сейчас очень он серьезно стоит. Смотрите, Юл, вот если... Но понимаете, можно, в чем дело? Можно я вас перебью? Но зачастую вот для того, чтобы определить человека, которого поместить вот в эту трудовую колонию или там как... Нужно очень подходить к этому осторожно, потому что зачастую туда попадают люди, которые, в общем-то, мало относятся к наркоманам и, ну, к пьяницам, что ли, так вот можно сказать. И просто попадают такие люди, которых именно нужно засадить. То есть тут очень нужно быть осторожным. Я согласна, что врачи должны все-таки иметь какой-то кодекс, какие-то правила. И это, ну, во-первых. А во-вторых, врачи должны. А вот вы знаете, ко мне... Как вот в нашем обществе мы прививаем, в свободном обществе, так и там должна быть культура. Спасибо большое, Виол. Я вот все думаю, ведь вопрос стоит о том, с чего начать. Потому что если мы начинаем с кадров, то мы начинаем, ну, скажем так, нечто совершенно непредставимое. Ну, например, знаете, что главным ругательством психиатра является понятие «не психологизируй». То есть, вообще говоря, психиатр о человеческой душе говорить не имеет права. И то, о чем я говорю, я имею в виду среди своих, для того, чтобы поставить диагноз. И то, что в этой связи делаю я в программе «Серебряные нити», просто, ну, почти как бы преступление или предательство профессионального кодекса. Поскольку в действительности психиатрия создает некую плоскость названий. А вам нужно среди некого стандарта описаний разных психических состояний научиться выбрать те, которые лечатся определенными таблетками. То есть, ну, очень грубо говоря, я немного совсем утрирую, к списку описаний приложить определенный список таблеток. И это, собственно, будет абсолютно вся наука. Это, в этом смысле наркология и психиатрия не различаются. Это в действительности одна и та же специальность. Здрасте, Иван Николаевич. Я терпеть не могу пьяниц, алкоголиков и наркоманов, но я категорически против, чтобы их принудительно лечить. По нескольким причинам. Можно я их перечислю? Конечно. Ну, первое. В условиях кризиса, конечно, это дорогое удовольствие. Создается впечатление, когда к этому призывают определенные медицинские круги, что им просто делать нечего, заняться нечем. Так в этом случае тогда их просто надо сократить, пусть идут, сеют хлеб, польза боль больше будет. Это первое. Второе. Они же сами говорят, что окончательно вылечить невозможно ни от алкоголизма, ни от наркомании. Просто можно как-то, как это на их языке называется, вызвать ремиссию. Вы знаете, я вот думаю... Я вот еще несколько сейчас вот это вот... Да, дальше, понимаете? Если человек осознал, он может выбрать... Ведь существует ряд альтернативных видов лечения от алкоголизма и наркомании. Но ему навязывает определенный, да и то не самый, можно сказать, лучший, заслуживший в мире, так сказать, приоритет. Кроме того, понимаете, вот как вы сами сказали в начале передачи, но вывод можно из ваших слов был такой сделать, что любая форма насилия, там, где можно ее избежать, это лучше этого не делать. То есть это, конечно, зло. Так вот, действительно, мы же наркоманов и алкоголиков не любим не за то, что они колются или пьют, а за действие. Я бы предложил здесь альтернативный вариант. Ввести в законодательство, кстати, оно было поскольку, правда, при советской власти, но сейчас бы категорично ввести, что если человек совершил преступление или административное нарушение в алкогольном или наркотическом опьянении, давать ему вот на полную катушку, то есть вот статья предусматривает, допустим, от 3 до 7, однозначно давать 7, если он... создавать такую пропаганду, чтобы... Спасибо большое, Иван Николаевич. Я просто хочу сказать, что вы говорите вот о чем. Я-то хотел вас перебить и сказать, что я все больше и больше прихожу к выводу, что если некая болезнь не имеет возможности для лечения, то чаще всего, не всегда, конечно, но чаще всего вполне возможно, что она болезнью не является, а является духовной или психологической проблемой, которую, собственно говоря, вы, Иван Николаевич, предлагаете перевоспитывать, поскольку в этом смысле тюремное заключение, конечно, является какой-никакой, какой ни на есть, но попыткой перевоспитания. Здравствуйте, Юрий. Алло, здравствуйте. По моему мнению, наркотики, это практически то же самое самоубийство. А с точки зрения православия, это самоубийство – самый тяжкий грех. Пройти мимо людей, которые уже доходят до такого состояния, это все равно, что пройти мимо человека, который лезет в петлю, или второй вариант, например, человека сбила машина, он в беспомощном состоянии, тоже пройти, но он же не против, чтобы его лечили там. По-моему, здесь вопрос даже стоит не в том, чтобы вылечить или что сделать. Нужно просто вывести из этого человека состояние, в котором он находится. Тем более, что в таком состоянии, когда человек думает только, наверное, о дозе, он готов на любые преступления и готов совершить все, что угодно. Вот понимаете, какая штука? Спасибо, Юр. Я вот что хочу сказать. Опять. Я хочу сказать, что мы, смотрите, какую удивительную вещь делаем. Мы вдруг начинаем гадать, что тоже, Юра, является грехом тяжелейшим, поскольку мы говорим, он готов на преступление. Но его готовность на преступление – это дело, в лучшем случае, его родителей. А вы создаете некую теорию, в которую, как в гребенку, включаете всех, кто пробовал наркотики, хотя это, на самом деле, очень широкая масса людей. И в том числе ваших сверстников, которым, наверное, в отличие от вас, что-то, с которыми что-то не так. Давайте все-таки сделаем, пусть даже и коротко, еще одну музыкальную паузу. Серебряные нити. Все время все тот же вопрос. С чего начать? С попытки понять и подготовить специалиста, который будет вести воспитательную работу в реабилитационном центре. С того, что человек этот должен иметь не только сильное желание, но и обязательную лицензию о некотором психологическом, причем довольно сложном психологическом образовании. Ну, как минимум, да, потому что все-таки хотя бы какие-то знания, они расширяют, по крайней мере, возможность или способность человека пользоваться силой, которую он получает. Вообще, есть такой характерный симптом. Очень много молодых, не дай бог, я никому не хочу, никому это прогнозировать. Но дело в том, что, как только что совершенно справедливо говорил Юрий, насилие ведь является изнанкой наркотиков тоже. Поэтому почти на 100% и почти закономерно, особенно в 80-х годах и в 90-х, когда с первой волной наркотиков столкнулась молодежь, то очень многие активные борцы с наркотиками начинали сами колоться или нюхать наркотики, как бы точно так же, как очень многие наркологи вот того времени, о котором мы вспоминали, спивались. В борьбе с зеленым змеем побеждал зеленый змей просто от непонимания того, что происходит. Но ведь мы говорим об этом не о болезни, не о безнадежной психической болезни, а о том, что с человеком происходит. Крайне мало или почти вообще не говорим. Ну, попытался я это описать в книге «Человек зависимый», но это же толстая книжка. Ну, кто ее, в конце концов, теперь читает? А вот чего я вспоминал неоднократно по телевидению, в частности, так это роман одного из любимейших моих английских писателей Гилберта Кита Честертона, который в романе «Шар и крест» через это, через все проходил. Роман «Шар и крест» — это роман об Антихристе. И Антихрист там побеждает одним очень простым способом. Он проталкивает через Конгресс, через Думу, не помню, через парламент, извините, в Англии парламент, проталкивает разрешение на принудительное лечение. И создает, парламент создает специальную медицинскую полицию. Это полиция, которая получает право и образование определять, кто нормальный, а кто ненормальный. Кто наркоман, а кто нет. Так как Антихрист является главой этой самой медицинской полиции, то он легко и просто через некоторое время получает власть над страной, а потом над миром. Поскольку, когда взгляд специалиста сугубо, произволен и не опирается ни на какие данные биохимических исследований или какую-нибудь еще диагностику, а именно так, еще раз повторяю, это происходит в психиатрии, то в крайне широкие рамки такого понятия, как наркомания, имеющего, как вы сами знаете, свою полицию, чрезвычайно легко вместить почти неограниченный круг людей. Ну вот, собственно говоря, это самая главная мысль, поскольку, понимаете, хотя страшно, очень страшно проводить некоторую черту между тем насилием и этим насилием. Я все время пытаюсь объяснить, что есть очень страшное насилие или изуверское насилие, которое незаметно, потому что на него плотно надета абсолютно гуманистическая маска. Суть этой гуманистической маски в данном случае заключается в медицине, потому что если врач сделал некоторое заключение, ему очень сложно не поверить. 2-3 фразы на бумажном листе, и человек вдруг оказывается вынужден доказывать, что он не верблюд. Причем вынужден он доказывать это не в одной, не в двух, а в бесконечном количестве всевозможных инстанций. И вот, собственно говоря, в результате и образуется то самое страшное насилие, которого ты не ощущаешь. Все происходит, как в 1984-м Джорджа Оруэлла, когда человек начинает задумываться над разными своими мыслями или поступками и пытается вычленить из себя самого, найти в себе что-то ненормальное. Ну, сами можете догадаться, чем это все заканчивается. Здравствуйте, Александр, вам последнее слово. Здравствуйте. Я вот хочу выразить мнение очень многих людей, которые не являются ни наркоманами, ни алкоголиками. Я считаю, что нужно дать полную легализацию наркотиков. Спасибо вот. Большое. Я вот что хочу сказать. Ну, я категорически противник такого подхода по одной очень простой причине. Это ведь все упирается опять в вопрос, а судьи кто? Опять тот, кто... Наркотики во всем мире являются нелегальным товаром. Значит, кто-то должен получить право их производить. Кто-то в нашей стране мгновенно начнет их подделывать. Образуется такая еще одна теневая аптечная сеть. Даже страшно подумать. А часть народу станет официальными инвалидами по причине своей наркомании. То есть начнет с выгоды использовать вот ту самую медицинскую полицию. Короче говоря, понимаете, это опять вопрос того, кто и с какой совестью может приступить к легализации наркотиков. Так как таких реальных структур я пока даже в прогнозе не вижу, то я себе представляю ужас, который в результате начнется. Понимаете, рано или поздно мы должны понять, что без сложных размышлений и без образования нельзя никакую социальную или психологическую проблему просто так шапками закидать.